Алло. Ёбаная дура, блядь. Ой. Я сейчас с сыном приеду к тебе. Правда? А я что тебе? Ебанашка чокнутая. Ой, ой, ой. Давай, приезжай. Недоделанная падла. Ой, давай, давай, давай. Приезжай. Да, да, ты. Вот сознаешь, что ты чокнутый. Буду сержать, зубы нахрен повыбивать, урод ты гребаный. Дочка, ты проснулась, напилась. Ты что заткнулся, мразота? Идёте, господи, мразота. Ой, господи, разговаривать научись. Розу, дура. Что это, белая, что тебе голову? Ах ты, дочечка, деревенская. Свои зубки, как следует, на свой ебальник погляди в зеркало. Чего? А, чего? Чего? Сука! Блёдок, ты тварина, я тебя убью, понял? А то кто-нибудь тебя перестретит где-нибудь в тёмном уголке и отпиздит. В тёмном уголке? Блядер. А уголок, иди тёмненький. Ты хоть лайковать научись, кольцовая. Ущерка, ты чё звонишь сюда, господи? Я твой Таджикистан там и вели, господи, ты боже мой. Да господь хоть не вспоминай. Матершиницу ебучая. Да, иди, и ты, бабка, поднялась, у жопы черви завелись. Алло. Да, да, да. Привет. Дай-ка Серегу. Ой, привет. Да и Сережки нету. Это Сашка звонит. Вот. Ну, я понял. Ты то Игорем называешься, то Сашкой. Не, в натуре меня... Ну, нет, он сейчас будет. Ну. В натуре Вовчьей шкуре. Через полчаса будет. В натуре Вовчьей шкуре меня Сашка зовут. Да я знаю, я твой голос, что ли, не знаю. Ну, это, что там? Все нормально, там, это, Наташка не приезжала, нет? Откуда я знаю, нахуй они не нужны, по-русски говоря. А то такое бредит там, своим подругам рассказывает такую хуйню. Какой подругам-то? У меня подруг нету, запомню раз на все. Да не, она своим рассказывает, типа, такой... А, ну я поняла, ты тот раз, вчера рассказывал. Нет, это позавчера было. Ну, может, позавчера, хуй знает, позабылся на свете. Я просто рассказываю, чтобы ты в курсе была, потому что, ну такая конечно. Вот подлюка. А, мне сегодня с 6 утра звонили. Не, ваша эта вертухайка, блядь, маленькая. И прямо тё-тё-тё-тё-тё-тё. Не знаю, кто там звонил, но я один, вот я не знаю. Я вот в охране работаю и все. Не может быть, чтоб ты в охране работал. Ну давай с тобой встретимся, что ты боишься-то? Ну давай я зайду. Хочешь, давай я зайду лучше. Заходи. Господи, тебе вчера Сережка говорил. Заходи. А вдруг ты знаешь, где квартира-то моя? Ну конечно. Приходи, заходи, и угощу тебе. Вот только бухлом не угощу, нет ни хера. Ну я возьму. Честно. Не, ну слушай, а вдруг я приду, а вы мне в бубен? Да сиди, дурак что ли, винтовой. Успокойся, если ты действительно, Саша, заходи и все, приходи. У меня мать 50 лет отработала в дурдоме. Ну, знаешь, какой, на Льва Толстого. И ты будешь мне еще какие-то бубны говорить. И я там 10 лет отработала. А даже мать... не... Да. А? А мать где сейчас? Да где? Лежит бай-бай. Накормила ее, и все. Она спит, лежит. Мать. Что тебе мать-то? Нет, просто мы раздельно. Так. А? Так просто спрашиваю, но... Ну, нет. Мать у меня золотой человек, дай бог вот. Таких матерей. Так вот. Серега, короче, на работе, да, сейчас? Да никакой на работе, сейчас ну, пошел типа... за сигаретами купить себе через дорогу. Сейчас придет. Что тебе Серега-то? Или Серега тебя обидел чем? Или я не понимаю. Да, вот мне хочется на тебя поглядеть. Слушай, а вот не пойму, а почему? Почему обидел? Да я просто нормально поговорить хотел, я же ничего там не имею против. Приходи, какой тебе базар, вы, вокзал? Вы как-то заходи, на меня, без вас. Вы как-то на меня так вот настроены, типа так как-то... Нет, неправда. По-боевому, не типа. Нет, неправда. Неправда. Он мне... Сын у меня обеспеченный, он живет там. Он со мной даже не живет ни хера. Да я знаю. И сноха хорошая, и внук хороший. Ну да это я знаю. А сколько внуков, кстати? Один. Один единственный. Пацан. Да. Сколько вот лет? В этом году будет 16 лет им будет. О, ты уже взрослый. Да, что ты думаешь? Ну, скоро 18. Мы думаем, знаешь что, мы думаем прям, нам все по 20 лет будет, а у нас уж и по 60 лет, и не знаю как. Да это все фигня, 60 лет, это все по барабану. Ой, главное. Старый. А главное в душе, знаешь. Да, да самое главное, старые уже, старые, остарели. Старость это мудрость, а в душе все равно молодые. Угу. Все. Ты никогда не стесняйся, как тебе Саш там или муж мне наговаривать будешь. Всегда заходи, все, если ты знаешь, вот меня знаешь, Сережку знаешь, всегда приходи. Какой тебе бубен там будет по голове? Ну я откуда знаю, я сейчас зайду в дверь, а там Серега сверху табуреткой по голове даст. Ну что, он дурак что ли? Табуреткой по голове он тебе даст. Кто его знает, как вы там настроены на меня? Нет, нет, нет. Приходите всегда. Если знаешь, какая квартира, это, и все. Вот вы говорите, типа там, вот кто-то вам там звонит, какая-то вот дурочка какая-то звонит. Я не знаю. Вот это хер с ними. Пускай Наташ, хуяш. Мне это мне не волнует, честно слово. Я уже, мне что мне говорить? Она и Алёшке звонит, это Наташа хуяша. По мобильнику? На сотовый. А? По мобильнику звонит, да? Она на мобильнике ему звонит. А что хочет? Не знаю, плохая я. На меня даже милицию вызывали, а ты говоришь. А я чихала на них. А что она так взъелась вообще на тебя? Не знаю, почему она так взъелась. Я сказал, нечего в подъезде дети орут, визжат ее. Наташа, это, как ее, дочка ее. Анька. Жопастая. Я прям матюгами как поперла. Лежу, менты приезжают. А менты знакомые мои, хорошие. Угу. Я, наверное, что мне? Ну, пришли, поглядели. Мы, говорит, вас оштрафуем. А я говорю, вы знаете, что я, во-первых, мне... Возраст какой? Угу. Вы не имеете права мне не штрафовать ничего. Слушай, я а может... пенсионерка. А? Я пенсионерка, все. А может она просто выжить тебя хочет и все? Вот забрать там, например, квартиру. А нахуй она меня выживет? Типа, мандавуха. Типа сделала... Моя мать, да хватит, типа не типа. Мать моя ее устраивала туда, в дурдом. А то бы ее вообще тут нигде не взяли бы. Мать моя устраивала ее бухгалтером, начальник, Нинги Горн там была, вот. И она говорит, девочка хорошая, и все. Мать моя устраивала ее. Ну вот видишь, хочет, наверное, я не знаю, сделать как бы, типа ты сумасшедшая какая-то там, вот, например, рассказывай всем подругам. Я сумасшедшая? Ну, она рассказывает. Да я ее сделаю. Они вот три пизды сидят. Ебать их по-русски говоря, извини мне, правда, я не хочу ни матом ругаться. Да ладно, они, да, их ебать, вот мама ихняя, ее, Галькина мама, ой, Наташкина мама, Галя, колхозница ебучая, блядь, и все. А я никого не боюсь, я вот себе пенсию заработала, все, и то брешут, я заработала. Я вот Наташке купил, она вообще, блин, ненасытная. Вот насчет секса, это вообще капец. Я ей вот резиновый такой член. Кто тебе набрехал так? Я не знаю. Честно слово говорю, Саш. Честно я тебе говорю. Что не знаешь? Вот, она девку родила свою, эту Аню Хуяню. Угу. В Амстердаме. Не знаю. А Алька, я тоже их не знаю. Я у них в ногах не стояла и не знаю, кто какой секс, хуек. Не, ну я говорю, что она бешеная вообще. Вот это я ее резиновый такой вот 22 сантиметра купил. А, и... ну ты говорил вчера, Сережкина. Не, это позавчера. Ой, позавчера ты говорил. А, вчера нас и путем дом не было. Ой, тут, знаешь, что и с ремонтом. Потолки делаем натяжные. Ну, да. Сделали вот в комнате, сделали и все. Ну, как-то зайдем, заценю. Да что ты заценишь еще, гляди-ка. Джон Ланкастер какой. А че? А что ты боишься ты? Заходи сейчас ты. А че я боюсь? Я не боюсь. Вот просто боишься. У меня сейчас не получается там нормально так. Вот, ага, вот, а что ты боишься? Вот тогда ехал у меня... А на букву О разговариваешь, как вологодские. На букву О? Не, вряд ли. Вот, вон Сережка пришел. Хочешь побалакать с ним? Давай, труп. Да, слушай. Привет, Серег. Здорово. Ну как там, план нападения на Натаху? Да приходи, мы прям план срисуем моментально. Мерина давай приводи. И Мерина приведем, если нужен будет. Слушай, а ты какие сигареты куришь? Я? О, такие. И сейчас дефицитно. Ну, не пойму, не бойся. Это какие? Какие? А какие тебе надо? Я вообще не курю, честно. Ну, я тоже бросаю. Бычок об землю, да? Ну что, в гости не заходишь-то? Да я зайду, чтобы там какие-то, как шпионы какие-то там. Почему мы? Мы шпионы. Да мы выходим, как кон королю, нахуй. Все разбегаются просто, блядь, почему-то, нахуй. Вот и все. А так мы ходим. Когда хочем, как, хоть днем, хоть ночью, блядь. В любое время выйдем, надо пробздеться, мы выйдем, пробздимся, поговорим, на свежим воздухом подышим, на и домой. На. Слушай, а знаешь такого человека по кличке Попа? Ну а как же, знаю Попа. Привет тебе передавал. Да? Да. А где он сейчас есть? А где-где? Хуи пинает. А, понятно. Да. Ну, теперь понял. И знаю даже где. Слушай, ты лучше своих кошек накорми. Вот. Кошки сытые, вот, они лежат все. Понажрались и теперь спят вон все. На. Так, одна звездочка, вторая шишиха. Да, вот, откуда знаешь? А третья... И звездочка, знаете, и шишиха, вот они лежат, звездочка, шишиха. А третья... А рыжуха убежала. Да, а третья цветная, вот эта рыжуха. Да. У нее хвост даже, как у тигра. Да, полосатый такой. Ну да. Вот. Это котята у тебя, типа, да? Ну, типа, да, котята. Девочки. Так какие сигареты все-таки куришь? Да. Ну, главное, с фильтром. Ну, а что марку так скрываешь? Это что, какая-то реклама? Типа, не для рекламы, да? Ну, да. Шведский. Как? Шведский. Ну, так как называется хотя бы? Что ты? А я по-английски читать не умею. А, вон что проблема. Понятно. Вот, а я курил как бы раньше, это уже сколько, я уже 2 года как бросил. Раньше трубил вообще как паровоз. Да я помню, ты дымил, особенно это, папиросы. А ты откуда меня знаешь? Ты же меня не знаешь. Как не знаю? Ну, папиросы ты курил. Ну, ты же меня не знаешь. Кто я? Вот ты знаешь, кто я? Ну, откуда ты моих котят знаешь? Так и я тебя знаю. Ну и кто я? Ну, зовут тебе, например, Сашка. Ну, Сашка. Ну? У меня даже велосипед зеленый. А, мой, наверное, да? Да. Хочешь, я, кстати, верну? С удовольствием. Только я тебе другой взамен дам. Только колеса одного нету? Нет, почему? Колеса есть, все. Покрышки не, одной нет. У меня, ну, а, у тебя? В твоего велосипеда зеленого нету уже колеса. Что, съели еще? Да, восьмеркой, короче, все. Да, была там восьмерочка немножко, но не сильно. Это, наверное, кто-то ебанулся на нем. Короче, решил, что, ну, его нахуй вот это настраивать, типа, эти спицы. Решил, короче, выбросить. Не надо, не выбросил, зачем? Так уже все, уже нету. Уже съели? Угу. Да выбросил. Давно уже нету этого колеса, так что... Рама цела хоть? Ну да. Сделали, короче, велотренажер. А, понял. Все круто. Понял. Да, поставили тебе. Вес сгонять, да? Да. Худеем. Давно пора, ёпак. Видишь, я сам как велосипед хожу. Видишь, здоровый образ жизни, там, бросил курить на велосипеде. Бросил пить, курить, ебаться, начал спортом заниматься, да? Не, ебаться это святое. Это святое. Да. Это нельзя, да? Вот. Только вот Наташке, блядь, мало, блядь, ей, блядь, давай вот такой вот прям как в Мерина, блядь. Во-во-во, я и говорю. Вот приходи, мы ей Мерина найдем и чё. Знаешь, такой вот... Я ее давно не вижу уже, нихуя. А вот такой вот резиновый член, такой зеленый, знаешь? Вот. А, у нас через дорогу продают. Вот, секс-шоп, нахуй, магазин. Вот там я и покупал, когда. Такой зеленый. Вот для ней прям огромочек прям к двери поставить, нахуй, пускай она пользуется. Так я ее и купил, типа, вот такой зеленый, короче. Зеленый такой. Что, от лягушки, что ли? Не, просто цвет такой салатовый, она говорит, типа... Нравится, типа, вот такой вот. Ей нравится, зеленый, да? Да, инопланетянский такой. Из космоса прилетел. Ой, блядь, я. Ну ты рассмешивай, ядрёвый. Вот, она... И сон пропал даже. Хотел поспать, блядь, думаю, мне сейчас приду, ляжу. А ты рассмешил даже теперь не до сна. Ой, я вот сейчас вообще пиво пью, вот честно. Вот пить. Где? Через дорогу? Не, вообще дома сейчас пью пиво. А. Ну, пивко это хорошо. Знаешь, какое? Сейчас скажу. Жигулевское, минское пиво. А, Минск. Я елецкое люблю. Я свое, русское. А эти иностранчины нахер не нужны. Я елецкое всегда, если захочу пивка. Елецкого возьму и жахнешь уже. Хорошо. Вот я полторашку взял и нормально. Ну, а больше не нужно. Правильно. Да-да. А дальше спать. А дальше, да, бай-бай. А сколько елецкая стоит? Что-то я... Она подешевле немножко. Сколько рублей? Ну, я покупаю вот полторашку 120, по-моему, 130 рублей, что-то вот так где-то. А, ну, пиво минское где-то 130 будет. Не, ну, наш подешевле, елецкое. Вот. Так что, такие вот дела. Блядь, жалко, ну, нету. Блядь, ебаться хочу, а Наташки нету. Вот. Не, подруга есть, ну, конечно. Вот позвонить могу. Там. Ну, бабку вон взамен она оставила. Нахуй эту бабку, блядь. Там жопа, знаешь, какая. Не обстережь ни хрена. Бабку себе можешь забрать. Не надо, мне своя под боком, вот она. А это шишиги нахер мне не нужны. Это понятно. А чё? Так, ну, слушай, я придумал тебя. погоди, тихо. Это, давай, все. Созвонимся тогда потом, ладно? Ладно, давай. Да, пивко попей и тогда еще, а то давай. Тихо, все. Давай. Привет, Люб. Привет. Что там, как дела? Да сейчас вот обедом занимаюсь, есть готовлю. Ну что там, Шишиху и Звездочку покормила? Всех покормила, и Шиших, и Звездочек, всех на свете. Они в 5 часов встают. Ага. И поздравить меня. Да-да, а как рыжую назвали? Кого? Маленькая, она трехцветная. Да никак, кыс. Как ее называть? Слушай, а тут, короче, Серега жалуется, короче. Ну, вообще, мы так как бы тайком разговаривали, типа. Угу. Жалуется, что ты, короче, вообще издеваешься. Ну, не даешь ему, короче, вы не спите 2 года уже, как бы. Чего не даю? Ну, что вы уже не спите, как бы, 2 года? Чего вот так? А почему 2 года? 4. А что такая? А что так? Потому что я такая старая. Вот какая. Бедный. Так, сейчас на кухню иду, мне надо за перцем поглядеть. А то... Ну, почему такие вещи? Кто тебе такие вещи-то говорит? Ну, не Серега, а там просто так слухи дошли и все. Сиди, глупости какие-то. Вот, слухи просто дошли. Сейчас слухи, знаешь, про всех ходят слухи. Вот, а ты говоришь, тем более 4 года. Это же вообще кошмар какой-то. Ну, ничего страшного. Да, Серега, у каждого свои потребности. Серега с ума сойдет или налево уйдет? Да не сойдет, вот видать не сходит. Или налево уйдет, это уже точно. Да пускай идет. С кем тут налево-то уходить? Че ему теперь, дрочить приходится? А хоть и дрочить, мне какое дело. Блин, ну это как-то странно, вы живете вместе и как-то так. Ничего, у нас все хорошо. Ну, дай бог у вас всех, чтобы так было. Ну, дай бы бог, чтобы все было. Да? Вот так, уже старенькие. Молодость проскочила. А сколько тебе лет, вот не секрет? Мне? А у женщин спрашивают, сколько лет. Ну, я говорю, если не секрет. О, мать стоит и говорит, 28. О, так тем более. А каких тут 4 года? Ты тут? До Наташки Красовой не добежать нам. А, Наташке Красовой я специально пиписку купил там, это, на 22. Пиписку купил, молодец. На 22 сантиметра. Ока, где же ты такую пиписку покупал? Можешь мне себе купить пиписку? Так есть тебе. А зачем тебе? Он, Серега, вообще под боком. Ой, да я шучу, господи. А ты пиписку хочешь? Пиписку, нахуй они мне нужны? Я свои отгулял пиписки. Он, Серега, говорит, у него 15 сантиметров, а ты и то отказываешься. Почему? У Сереги 15, у него 20. На 2 сантиметра от тебя опоздал. Ну, видишь, а ты отказываешься от такого добра. Ну, что поделать, старость не младость. Ну, надо как-то развлекаться. Да ничего, как-нибудь пригородимся. Ну. Так, ну а у тебя как дела там? Все Наташка хорошо. Приехала. А что тебе, Наташка? Да ничего так. После тебе какая-то девка звонит, и прям тилю-лю-лю-лю, тиля-ля. Она хоть разговаривать умеет, тилю-лю-лю. Ой, обычно у нас в дурдоме такие вот девки глупые какие были, они так разговаривают, тилю-лю. Это самые последние группы были. Это как тилю-лю, а что-то вообще? Ну, вот спроси вот у нее, тилю-лю. Я как дюля тя-тя-тя, косоязычная речь, ты понимаешь или нет? А. Ну вот, тю-лю-лю. Ну ничего, потю-лю-люково, да все, да в шесть часов утра. А мы обычно телевизор смотрим допоздна. У нас 51 программа, кабельное телевидение. И как назло, ночью хороший фильм показывает. Ну да. Вот там, такие дела. Ну вообще-то ночью, я знаю, повторы обычно. Да и необычно, а бывают хорошие фильмы. Просто что днем пропустил, то ночью крутят там. Да ночью я буду днем пропускать. Я лучше днем посмотрю. Что мне? У тебя это... Так что такие дела. Как там тебе, Саша, Игорь? Вот так. Так у тебя спутник, да? Нет, у нас кабельные. Вот в нашем доме только провели, и все, кабельные. Ну-ну-ну. А спутниковый там вообще, это надо антенну ставить, эту круглую тарелку. Спутниковую. Да-да. Нахуй они нужны, спутники эти? У меня спутник. Нам этого хватит. Мы люди пожилые. У меня спутник просто, блин, бывает иногда вот время проходит, и опять нужно, типа, настраивать вот эту антенну. Да. Чуть собьется, и опять, блин, надо... Ну, а что поделать? Вот так. Особо хорошего нечего смотреть, одно и то же. Бьют, колотят. И так жизнь какая-то тяжелая. Так, Саша, Игорь, пошла я готовить жрать. Саша, Игорь... Борщ приготовил, сейчас хочу перец начинить, а то просижу, прозеваю. Ага, ну ладно, ну, всего ладно. Доброго тебе. Хорошо, давай. Угу, пока. Позови Серегу, алло. Кого? Серегу позови, это же я, Саша. Сашка. Саша Игорь. Саша Игорь, да. А зачем тебе Серега? Ну, поговорить. Ну, его нету. А кто есть? Как, а больше никого нет? Ну, Лёшку позови там. Да Лёшка вообще здесь не живёт, ты что? Давай с тобой поговорим. Ну, говори, что там тебе говорить. Ну, что там, Красова? А что, позови? Я её не видела, Красову. Да ладно, не видела. Не видела. Ну да, конечно, не видела, да-да-да. Ну как видеть, я прям должна стоять в подъезде, ее стереть, что ли? Нахуй она мне нужна, ну, кобыла педальная. Ты там, Серега, ей вставил 22 сантиметра или нет? Не знаю, вставлял он или нет. Ну, он же говорил, умеренно там приведет там. Кто она? Не, Серега готов говорил, что в подъезде вообще поймает и... Серега говорил? Ну, я не знаю, мне ничего не говорил. Как ничего не говорил? На что он будет говорить? Это его личное. А, то, что он хочет, ставит... ведет, хочет, не ведет, мне какое дело. То, что он ставит Наташке на 22 сантиметра, это личное, да? Не знаю, кто там будет вставлять. Это ты вставляешь ей там резиновые купил. Да, такая, на 22 сантиметра, кстати. Ну, такая... Что я сделаю? Мало ей, вот. Я офигел. Не знаю, это у нее спрашивай. Слушай. Она мне в дети годится. А ты как это? Типа, под дверью там убрала? Да, только прям стою, убираюсь с пылесосом, с импортным, с моющим. А газету «Комсомольскую правду» нашла или нет? Да, прям нашла. Именно «Комсомольскую». Нашла и насрала, да? Насрала и опять приклеила. А Серега... Ну что случилось? Застеснялась, что ли? Застеснял тебя? Кто? Кто застеснял? Это ну, тебе ты отключай. Ты там отключайся. У меня телефон хороший. Смотри, уже покраснела, наверное. Кто, я? Ну. Да будет. Не в моем возрасте краснеть. Уже розовая стала вот. Да видно, будет. Видно только, что насрала у двери, а теперь уже ага. Краснеет. На лопате на шахтерке отволокла ей и положила. Под дверь. Да, пускай понюхает. Оно, небось, уже высохло там? Да, ломом будут отбивать. А знаешь, такой есть праздник, типа, лепешки метают? Знаю. Вот как раз тебе лепешка пригодится. Ну вот, метну там ей. В ебальник. Ой, господи. А делать, наверное, тебе нечего. Нет, нечего вообще. Вот сижу, делать нечего. Вот. Только лепешки считать, кто сколько кинул, кто сколько насрал, вот кто именно какой газетой заклеил. А вот мне вот, вот именно что про говно вот это, про лепешки. Как, какой тебе интерес? Наташа рассказывала вот именно. Тебе только санизатором работать. Там говна до хера. А вот именно Наташа рассказывала, что ты под дверь съешь. Ну, Наташа. Наташа, молодец у вас. От шахи до вертолета. Ну, а что сделаешь? Ну, что ж, у меня унитаз, что ли, нет? Именно к Наташе под дверь срать. Зато у нее, знаешь, какая пизда очень такая узенькая, и все. Да, ну, конечно. Вот. Кто бы что. Кстати, после родов стянулась нормально? Стянулась, ну, прям целка. Да. Ну, что поделать. Пизда того ей какая. Тебе только завидовать осталось? А? Кто завидовать? Ну, ты же с Серегой уже 2 года не спишь. Почему 2 года? 4. 4, тем более. Ужас какой. О, видишь. Мужика... как. У меня любовник есть. А? Зачем мне Серега? Ну, ничего. Ну, смотри, я с Серегой встречусь, ему все расскажу. Ну, рассказывай. А что, не боишься, не? Ну, а почему я буду бояться? Серега такого хорошего много сделал, а ты вот так вот его через... хуй через плечо ему. Ну, почему? Ну, вот так вот решила его бросить. Как хуй через плечо. Почему? Я его не бросаю. Мы живем с ним хорошо. А чё не спишь с ним? Как не сплю? Спим. Ну, я рядышком вообще-то... легли и спим. Я вообще... Сука.